Глава 6. Рыцари тьмы. Марианна закричала, но грубая рука снаружи зажала ей рот. Она сразу сообразила, что всякое сопротивление бессмысленно, полузадушенное, готовая потерять сознание от ужаса, она ощутила, как ее поднимают за ноги и за плечи. По характерному покачиванию она поняла, что ее похитители взбираются на паром. Властный голос бросил: «Побыстрее, пожалуйста! Какой собачий холод! Лошади замерзнут на том берегу!» Послышался звук, какой издает кошелек с серебром, если его бросить на землю. Затем заискивающий голос невнятно пробормотал благодарность, и она догадалась, что кучер получил свою мзду. Впрочем, карета на паром не въехала. Раздался шум окованных железом колес по прибрежной гальке, шум, который вскоре затих. Остался только плеск воды под паромом. Брошенная на грубо обтесанные бревна и прижатая чьей-то твердой рукой, Марианна одновременно боролась и с удушьем, и с паническим ужасом. Кто были похитившие ее люди? Что они хотели от нее? Думают они довести ее до другого берега или... При одной мысли о темной ледяной воде ее затошнило. Она хотела переменить позу, чтобы сдвинуть душившую ее ткань, но рука прижала ее еще крепче. «Не шевелиться, маленькая дурочка!» — приказал тот же властный голос. — Иначе я брошу вас в воду. Хотя он и пригрозил сделать это, очевидно, в его намерение не входило покончить с нею сейчас же. Немного собравшись силами, Марианна попыталась бороться с удушьем, но бесплодно. Плотная ткань, возможно, плащ, совершенно не пропускала воздух. — Я задыхаюсь! — простонала она. — Пощадите! — «Приподними плащ», — посоветовал новый голос. «Все равно уже прибыли». Действительно, паром ударился о берег как раз в тот момент, когда объятия плаща ослабели. И вовремя Марианна теряла сознание. Она инстинктивно вдыхала ледяной воздух, в то время как жесткая, затянутая в кожу рука, энергично хлопала ее по щекам. «Она в обмороке», — заметил обладатель резкого голоса. «Ну, вот хорошо. Беспамятство может продлиться дольше, чем желательно», — ответил другой. Оба эти голоса выдавали людей образованных и воспитанных. Они, безусловно, не были голосами бандитов с большой дороги, — отметила Марианна, чей разум еще автоматически действовал. Когда она приоткрыла глаза, то увидела склонившихся над ней двоих мужчин в черных масках, круглых шляпах и просторных плащах для верховой езды. Они находились уже на другой стороне Сены и под первыми деревьями Булонского леса, доходившего почти до берега. Она смогла различить двоих всадников, ожидавших около экипажа, который показался ей знакомым. «Черный фиакр!» — невольно пробормотала она. «Каково?» — воскликнул, смеясь, один из замаскированных. «Она его заметила. Решительно, ты прав, она гораздо опаснее, чем можно подумать. Вперед, в дорогу!» «Одну минутку. Именно потому, что она опасна, надо соблюсти некоторые предосторожности. Дать ей возможность дышать — это одно дело. Но в конце концов, — запротестовала Марианна, когда второй незнакомец ловко и быстро связал ей руки шелковым шарфом, — «что я вам сделала? Почему вы меня увозите?» Гнев боролся в ней со страхом, и инстинкт самосохранения заставлял ее задавать безответные вопросы. — «Это вам скажут, мадемуазель, когда мы прибудем на место, — ответил он, — а сейчас ни слова больше. Нам не хотелось бы самим убить женщину». В обтянутой перчаткой руке неожиданно блеснул длинный дуэльный пистолет, и она почувствовала, как дуло коснулось ее правой груди. Угроза была действительно серьезной. «Я буду молчать», — — выдохнула она. — Отлично. Вы позволите? Другим шарфом ей завязали глаза так плотно, что она оказалась в абсолютной темноте. После чего похитители взяли ее под руки и повели к фиакру. Изнутри кто-то подхватил ее, помогая подняться по ступеньке. Дверца захлопнулась. Марианна присела на довольно удобное сиденье. Она слышала рядом с собой чье-то дыхание и догадалась, что это тот, кто помог ей взойти внутрь. Снаружи донесся голос. «Там у самой воды лежит муфта. Ее нельзя оставить. Начальник приказал никаких следов. А почему бы и нет? Могут подумать, что она утонула». После чего аккуратно положила свою муфту на противоположном берегу, идиот. Дверца фиакра вновь отворилась, и на ее связанные руки упала муфта. Впервые Марианна услышала голос сидящего рядом с нею и едва удержала дрожь ужаса. Голос был скрипучий, металлический и беспощадный. «Сколько хлопот из-за какой-то ренегатки!» «Мы должны были захватить ее, а не судить», — твердо отрезал первый. «Если она виновата, она умрет, но мучить ее бессмысленно. Надо доставить ее к начальнику целой и невредимой». Наконец экипаж тронулся и помчался в гущу леса. Марианна слышала, как сзади скачут всадники. Теперь оставалось узнать, кто же этот начальник, к которому ее везут. Поездка в фиакре оказалась кратковременной, но то, что последовало за нею, длилось гораздо дольше. Два похитителя взяли Марианну за руки и не столько помогали идти, сколько тащили за собой по показавшейся ей бесконечной дороге. Похоже было, что они спускались по ужасному склону, скользкому и зловонному. Ночной холод стал сырым и пронизывающим, как на дне колодца. Отвратительный запах тления щекотал ноздри. Ни один луч света не проникал под повязку, которую удалось немного сдвинуть во время тряски в фиакре. Марианна двигалась в кромешной тьме и полной тишине, ибо ни один из ее конвоиров не проронил ни слова с тех пор, как они покинули берег Сены. Если бы не крепкая хватка, удерживающая ее, и доносившееся дыхание, она могла бы подумать, что ее увлекают призраки. Иногда во время этой апокалипсической прогулки раздавались крики кошек и плеск воды. Ее обутые в атласные бальные туфли, заледеневшие ноги были изранены бесчисленными камнями, по которым пришлось идти. Она давно уже упала бы без поддержки своих призрачных спутников. Страх леденил ей кровь, останавливал дыхание. После волшебного павильона, где она познала такое счастье, это ужасное приключение казалось кошмаром, от которого, к сожалению, нельзя было пробудиться. Она чувствовала себя бьющейся о прутья клетки птицей, получающей при этом только раны. Внезапно послышалось хлопанье двери. Они подошли к освещенному помещению, так как Марианна заметила отблески света. Под ногами зачавкала липкая грязь, то ли двора, то ли сада. Затем пришлось подняться по шатким ступеням. Кто-то свистнул три раза, и раздался двойной стук. И вдруг стало тепло. Марианна ощутила, что стоит на полу. В нос ударил запах вареной капусты и кислого вина. Повязка упала с ее глаз. Она с опаской посмотрела, кто ее окружал. Пятеро мужчин в черных костюмах и масках, одетых с некоторым изяществом, и двое со свирепыми лицами в грязных блузах и клеенчатых фуражках. Эта группа зловеще выделялась на фоне убогой таверны, освещенной двумя чадящими лампами. Блестящие от грязи и сажи стены, шаткие столы, стулья с продавленными сиденьями и стоящий в углу старый сундук, покрытый изъеденной молью материей — такова была обстановка. Только стоящие на полке бутылки и стаканы имели вид новый и опрятный. Но больше всего поразила пленницу внезапно появившаяся из тени невероятная старуха, опиравшаяся на клюку, сгорбленная, какая-то покореженная, в громадном чепчике из порванных грязных кружев и с таким же грязным муслиновым платком, завязанным на груди. Испещренное пятнами платье шилось, возможно, из голубого шелка, а с шеи свисал большой, сверкающий золотом крест. Лицо старухи являло невероятное сплетение морщин, придававших ему вид коры старого дерева. Но если тонкий нос мирно соседствовал с подбородком, глаза, почти такие же зеленые, как у Марианны, блестели, словно молодые листья на сохнущей ветке. Ковыляя на покрученных ревматизмом ногах, старуха подошла к Марианне и оглядела ее с хищной улыбкой. — Хороша добыча, барон, очень хороша добыча, — посмеивалась она. — Вот так штучка, черт возьми! Атлас, горностай, не считая того, что под ними. Ты действительно хочешь отправить все это с камнем на шее на дно сены? Разве это не мотовство? Струйка холодного пота побежала по спине молодой женщины при звуке скрипучего смеха ужасной старухи. Человек же, которого она назвала бароном, очевидно, главарь этих людей, пожал плечами. «Это решит трибунал. Я только исполняю приказы, Фаншон, королевская лилия. Сколько времени я потратил, подкарауливая ее? Но она выходила всегда днем и в сопровождении кого-нибудь, и только сегодняшнее ночное похождение помогло. А мы ничуть не жалеем», — вмешался, судя по знакомому голосу, ее страж из Фиакра. «Это подтвердило наши подозрения. Именно ему была она предназначена. Ее схватили по дороге из Бютара. Бог знает, сколько пришлось ждать доказательства, что она пришлась ему по вкусу». Снова скрежещущий смех старухи со странным именем Напильником прошелся по нервам Марианны, и она не выдержала. «С меня довольно, в конце концов. Довольно. Скажите же, наконец, чего вы от меня хотите? Убейте, если вам так необходимо, но не тяните с этим, или же отпустите меня». Ее протест завершился жалобным стоном. Старуха ударила ее по руке своей клюкой. «Заткнись!» — гневно завизжала она. — Будешь говорить, когда тебя спросят, а до тех пор — цыц, иначе я могу свободно прихлопнуть тебя, а потом сама же пожалею. Если суд послушается меня, он отдаст тебя мне, моя красотка, а я уж позабочусь о тебе. У меня есть небольшой домик по направлению Кранеля, который посещают несколько состоятельных людей. Я смогла бы очень дорого продавать твои прелести. Тьфу, императорская шлюха! А он хоть хорош в постели? — О ком вы? — машинально спросила обескураженная Марианна. — Да о нем же, конечно. О корсиканском людоеде, не скромничай. В ремесле, которому я хочу тебя обучить, такой титул не помешает. Очевидно, у старухи зашел ум за разум. О чем бишь она говорила? Что за история с людоедом? Марианна была настолько ошеломлена, что до ее сознания не дошел смысл гнусных угроз Фаншон королевской лилии. Все это было лишено всякого смысла. Ты... — Сумасшедшая! — с состраданием сказала она. — Сумасшедшая? Я? Ну, погоди! Клюка снова угрожающе поднялась, но теперь вмешался барон. — Довольно с этим. Я уже говорил тебе, Фаншон, что не нам решать. Оставь ее в покое. Сейчас мы спустимся вниз. — Может быть, может быть! — упрямо проворчала сквозь зубы старуха. — Но я поговорю с шевалье. И она узнает, какая я сумасшедшая. Я ей хорошенько выдублю шкуру этой потаскухи, прежде чем пустить в дело. — Неужели действительно необходимо, — закричала возмущенная Марианна, — подвергать меня оскорблениям этой женщины? — Наступило короткое молчание, прерываемое только идиотским хихиканьем блузников. Барон взял за руку пленницу. — Нет, — сказал он глухо, — вы правы, идемте. — Ты, акула, открой люк. А в это время кисляк посмотрит снаружи, не следит ли кто-нибудь за нами. Один из людей с недовольным видом отправился в угол, где поднял за железное кольцо крышку люка над очевидно ведущей в погреб лестницей, в то время как его товарищ вышел. Барон развязал Марианне руки. «Через люк можно пробраться только по одному», — заметил он. «Вы непременно упали бы». Она поблагодарила его бледной улыбкой и потерла наболевшие запястья, чтобы восстановить кровообращение в заледеневших руках. «Вы полны внимания», — сказала она с горечью. Через прорези маски глаза незнакомца впились в нее. «А вы», — ответил он, помедлив, — «оказались более мужественны, чем я предполагал. Мне нравится это». В то время как он подводил ее к люку, Марианна подумала, что он заблуждается. Она совсем не была такой храброй, как он считал, и сейчас буквально умирала от страха, но изо всех сил старалась этого не показать. Врожденная гордость поддерживала ее, позволяя высоко держать голову перед лицом этих неизвестных, под масками которых она угадывала аристократов, таких же, как и она, людей ее круга, хотя по невероятному стечению обстоятельств она оказалась их пленницей и в чем-то обвиняемой. Но в чем и почему? Она чувствовала настоятельную потребность оказаться поскорей перед таинственным судом, чтобы узнать, наконец, почему ее похитили и почему ей угрожают. Почти в полной темноте, едва прорезаемой светом свечи, в руке одного из замаскированных они спустились по деревянной лестнице в подвал. Это был обычный подвал с бочками, бутылками и сильным винным запахом, но в одном углу, под громадной бочкой, убранной с удивительной легкостью, оказался новый люк, открывший на этот раз каменные ступени. Несмотря на напускную храбрость, Марианна почувствовала, что дрожит, спускаясь в земные недра. Ее охватило мрачное предчувствие, когда она вспомнила об угрозах, направленных в ее адрес. Возможно, эти безучастные люди вели ее к могиле. Из глубины истосковавшегося сердца она послала отчаянный призыв Шарлю. Он обещал скоро увидеть ее. Возможно, именно в эту минуту он думал о ней, не подозревая, что ее навсегда разлучают с ним. Ирония судьбы, открывшая перед нею врата смерти в то время, как она познала любовь и счастье, показалась ей слишком жестокой. Ведь это просто низость. Храня молчание, Марианна поклялась себе до конца бороться за жизнь, чтобы сохранить шансы вновь увидеть Шарля. Около двух дюжин ступенек привели ее, наконец, в громадный запущенный склеп со сводчатым потолком. Здесь был такой спертый воздух, что зажженные в первом подвале факелы начали чадить. Шаги охранников Марианны зловеще звучали под этими гробовыми сводами. Склеп перегораживал большой черный занавес, за которым виднелся свет. Прежде чем Марианна успела спросить себя, что за ним находится, занавес приоткрылся, пропуская мужчину среднего роста с короткими курчавыми волосами и черной бородой, с лицом закрытым маской. Плечи и шея этого человека выдавали недюжинную силу, а серые глаза в прорезях маски были такие живые и веселые, что Марианна поразилась. С заложенными за спину руками, что позволяло видеть длинные пистолеты впереди за поясом, новоприбывший внимательно осмотрел пленницу и расхохотался, чего уж никак не ожидала Марианна. «Кровь Господня! Какая красотка!» — начал было он. Но барон с недовольным восклицанием подошел к нему и заметил что-то на ухо. Тотчас улыбка на его лице превратилась в гримасу. — Хорошо, раз вы так считаете. Но я не люблю этого, Сен-Юбер. Я не люблю все это. Начнем, однако. Сдвинутый занавес открыл покрытый ярко-красной скатертью длинный стол, за которым сидели четверо мужчин, оставляя в центре свободное место, явно для начальника. Бородач занял его и зажег 6 стоящих на столе шандалов, осветив неподвижные, словно статуи, фигуры своих компаньонов в масках. Взгляд Марианны сейчас же приковался к одному из них. Такой знакомый крепкий рот, с насмешливыми складками, розовый шрам, исчезающий под маской, сомнений не было. Один из судей — барон Эрве де Керивоа, Серечь Морван, береговой пират, человек, которому Фуше так бесстыдно позволил бежать. Она даже не глянула на других, они не интересовали ее. В лице одного Морвана она имела непримиримого врага.